Красный профессор. Трудно судить, в какую сторону и как развивалось бы творчество Валерия Брюсова, не случись двух революций 1917 года. Но случилось то, что случилось. Он первым из поэтов пришел на службу к большевикам. Многие недоумевали, почему мистический поэт, эстет и философ не кинулся вместе со всеми прочь из Красной России, а остался и, мало того, поступил на службу в Наркомпрос, вступил в коммунистическую партию, стал депутатом Моссовета и профессором Московского университета. О том, как произошел этот резкий перелом в судьбе Брюсова, тогда еще домовладельца, есть воспоминания его свояченицы, сестры его жены, Брониславы Матвеевны Погореловой. Как-то в мрачное осеннее утро в квартире Брюсовых раздался резкий звонок, и в переднюю ввалилась группа. Немолодая, решительная баба и несколько рабочих. Сразу тычут ордер из местного совета рабочих депутатов на реквизицию. «Тут у вас книги имеются, покажите». Валившуюся компанию повели в кабинет. Баба безостановочно тараторила. «Подумайте, столько книг, и это у одного старика. А у нас школы без книг, как тут детей учить?» Компания переходила от полки к полке. Время от времени кто-нибудь из товарищей вытаскивал наугад какой-нибудь том. То выпуск энциклопедического словаря, то что-нибудь из древних классиков. Одного из незваных посетителей заинтересовало редкое издание «Дон Кихота» на испанском языке. Все принялись рассматривать художественно исполненные иллюстрации, потом баба захлопнула книгу и с укоризненным пафосом произнесла. «Одна контрреволюция и отсталость. Кому теперь нужны такие мельницы? Советская власть даст народу паровые, а то и электрические. Но все равно, эту книгу тоже заберем. Пущай детишки хоть картинками потешатся. Завтра пришлем грузовик за всеми книгами. А пока, чтобы ни одного листочка здесь не пропало, иначе придется вам отвечать перед революционным трибуналом». Супруги Брюсова стояли в полном оцепенении. Когда горничная Аннушка захлопнула дверь, за неожиданными посетителями, она вернулась в кабинет. «Барыня, а вы бабу-то не узнали? Да ведь это прачка Дарья. Помните, у нее всегда столько белья пропадало? Еще покойная Матрена Александровна хотели на нее в суд подавать. А вы, барин, не убивайтесь. Неужели на такую прачку не найти коммуниста покрупней? Да я бы на вашем месте к самому Ленину пошла». И Анна Матвеевна снова пришла в себя. «Аннушка, пожалуй, права. Только не к Ленину, а к Луначарскому следует обратиться. Неужели отдать без боя все твои книги этой прачке?» Потрясенный всем происшедшим, очень бледный стоял Брюсов у своих книг и машинально раскладывал все по прежним местам. Он так любил свои книги, годами собиралась его библиотека. Были в ней редкостные, дорогие издания. Их не сразу удавалось приобрести, и ими он так дорожил. После обеда он позвонил Луначарскому. На следующий день ни жуткой бабы, ни страшного грузовика. А вечером Брюсова посетил сам нарком. Эпилог в изложении Бронислава Погореловой выглядит так. «Вскоре после этого захожу к Брюсовым и застаю всю семью на кухне. Сестра и Аннушка раскладывают на столе только что полученный паёк. Огромная бутыль подсолнечного масла, мешок муки, всевозможная крупа, сахар, чай, кофе, большой кусок мяса. В послереволюционной Москве комиссары Луначарский и Троцкий одарили Брюсова пайком и почестями, и он, по мнению его друзей и почитателей, предал поэзию и свой талант. Так Зинаида Гиппиус числила его среди мертвых, когда он еще был жив. Писал он в то время совсем мало, и далеко не так, как прежде. Вместо утонченных стихов из-под его пера появлялись хвалебные кантаты новой власти и восторженные гимны ослепительному октябрю. Он воспел с присущим ему талантом и этот величайший в мировой истории переворот. «Был октябрем сменен февраль, мне видеть не дано, быть может, конец чуть блещущий вдали, но счастлив я, что мной был прожит торжественнейший день земли». В октябре поэт увидел знамя нового, преображенного мира, способного уничтожить буржуазную культуру, рабом которой поэт считал себя ранее. Теперь же он может возродить новую жизнь. Из тонкого интеллектуала Валерий Брюсов постепенно превратился в родоначальника советской литературной лениниады. «Пред гробом вождя, преклоняя колени, мы славим того, кто был Ленин. Кто громко воззвал, указывая вперед, вставай, подымайся, рабочий народ». Последние 6 лет Брюсов неизменно работал на ниве коммунистического народного просвещения, став активнейшим сотрудником бесчисленных советских учреждений. По словам современников, постепенно из утонченного декадента вылупился коммунист и обыватель, на знамени своем начертавший второй завет стихотворения юному поэту. «Никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно». Владислав Ходосевич, в целом критически настроенный к Брюсову, так объясняет этот шокирующий всех переход. Летом 1918 года, после разгона учредительного собрания и начала террора, Брюсов приободрился и заявил себя коммунистом. Но это было вполне последовательно, ибо он увидал пред собою сильную власть, один из видов абсолютизма, и поклонился ей. Она представилась ему достаточной защитой от демоса, низов, черни. Он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность направлять литературу твердыми административными мерами. Мечта не осуществилась. Поскольку подчинение литературы оказалось возможным, коммунисты предпочли сохранить диктатуру за собой, а не передать ее Брюсову, который в сущности остался для них чужим, и которому они, несмотря ни на что, не верили. Ему предоставили несколько более или менее видных постов, не особенно ответственных. Он служил с волевой исправностью, которая всегда была свойственна его работе, за что бы он ни брался. Он изо всех сил заседал и заведовал. К несчастью, ревность к службе заходила у Брюсова еще много дальше. В марте 1920 года я заболел от недоедания и от жизни в нетопленном подвале. Пролежав 2 месяца в постели, прохворав все лето, в конце ноября я решил переехать в Петербург, где мне обещали сухую комнату. В Петербурге я снова пролежал 1 месяц, а так как есть мне и там было нечего, то я принялся хлопотать о переводе моего московского писательского пайка в Петербург. Для этого мне пришлось потратить 3 месяца невероятных усилий, причем я все время натыкался на какое-то невидимое, но явственно ощутимое препятствие. Только спустя 2 года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в Петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я человек неблагонадежный. Примечательно, что даже по долгу службы это не входило в его обязанности. Несмотря на все усердие, большевики не ценили его. При случае попрекали былой принадлежностью к буржуазной литературе. Его стихи, написанные в полном соответствии с видами начальства, все-таки были не нужны, потому что не годились для прямой агитации. Дело в том, что, пишучи на заказные темы и очередные лозунги, в области формы Брюсов оставался свободным. Брюсов поэт оказался по существу ненужным. Оставался Брюсов служака, которого и гоняли с поста на пост, порой доходя до вольного или невольного издевательства. Одинокий и измученный он обрел, однако, и неожиданную радость. Под конец дней взял на воспитание маленького племянника жены и ухаживал за ним с нежностью, как некогда за котенком. Возвращался домой, нагруженный сластями и игрушками. Расстелив ковер, играл с мальчиком на полу. Последнее лето своей жизни Брюсов провел в Крыму. Он гостил у поэта Волошина в Коктебеле. По словам его друзей, он был прост, общителен и мил, но тень какой-то глубокой утомленности и скрытого страдания не покидала его. Вернувшись из теплого Крыма в промозглую Москву, Брюсов простудился и 9 октября 1924 года скончался в своем кабинете, не дожив до 51 года. По словам его жены Анны Матвеевны, перед смертью он взял ее за руку и с трудом сказал: «Мои стихи сбереги», и потерял сознание. По словам современников поэта, Анна Матвеевна была первой и последней любовью поэта. У него была бурная эротическая жизнь, драмы, увлечения, связи, но, несмотря на все измены, Ей одной он оставался верен. «Жена Брюсова», — пишет Гиппиус, — «маленькая женщина, полька, необыкновенно обыкновенная. Ведь это единственная женщина, которую во всю жизнь Брюсов любил». После смерти Брюсова его вдова прожила в этом доме до 1965 года. Ей удалось в лихие советские годы сохранить весь архив мужа и почти все мемориальные вещи. После ее смерти здание несколько раз горело, а в 70-е годы его вообще хотели снести. Дом долго стоял заброшенным, но теперь он отреставрирован и заново отделан. С осени 1999 года здесь расположен единственный в России уникальный музей литературы Серебряного века и мемориальный кабинет поэта Валерия Брюсова. В тонкий мир Серебряного века посетители попадают сразу же при входе в музей. Особую атмосферу создают множество зеркал, пышная зелень экзотических растений и бронзовый светильник в виде юноши с факелом в руках, украшающий мраморную лестницу. На первом этаже находится просторный кабинет поэта, восстановленный по фото и воспоминаниям современников. Стол, мебель, печатная машинка, настенные швейцарские часы, которые до сих пор отбивают время, все это не просто знак времени, а предметы, лично принадлежавшие поэту. На самом видном месте портрет хозяина кабинета со скрещенными руками, на котором особенно поражают пламенные глаза, высокий взлет мефистофельски сросшихся бровей, надменно сжатые нежные губы, застывший маг, сложивший руки. Здесь можно видеть живописные работы художников-современников Брюсова, подаренные поэту. Специальные шкафы, в которых Брюсов хранил свои рукописи и черновики. Гордость музея — богатейшая библиотека, которую поэт собирал с юности. Причем книги расставлены на стеллажах в том порядке, который был определен самим Брюсовым. На втором этаже в нескольких залах уникальное собрание книг, фотографий, афиш, картин, связанных с эпохой литературного Серебряного века. На стенах подлинники знаменитых портретов поэтов и писателей: Леонида Андреева, кисти Валентина Серова, Максимилиана Волошина, работы Кустодиева, Ахматова в изображении Осьмеркина, портрет Ларисы Рейснер, Василия Шухаева, замечательный портрет Ходосевича, сделанный его племянницей Валентиной Ходосевич, редкий портрет Бунина, выполненный художником Туржанским. Есть в музее и портрет Блока работы художницы Татьяны Гиппиус, сестры знаменитой поэтессы. Иконографию литераторов Серебряного века дополняют скульптурные бюсты Цветаевой, Пастернака, Есенина, шаржи и фотографии, каненковский бюст Есенина. Поистине бесценной является представленная в экспозиции коллекция графики и живописи художников Серебряного века: Поленова, Коровина, Борисова Мусатова, Петрова Водкина, Бурлюка, Гончаровой, театральные эскизы Добужинского и Малевича. Вдова Брюсова верила, что старый дом обретет новую жизнь. Так оно и случилось. Музей создан, его коллекция пополняется, здесь проходят разнообразные выставки, концерты, творческие вечера. А по вечерам под аккомпанемент рояля из квартиры Луначарского проходят замечательные камерные концерты. Поэт Владислав Ходосевич, чей портрет является одной из жемчужин собрания музея, сказал как-то, что Брюсов чувствовал себя капитаном литературного корабля. Спустя десятилетия этот корабль вновь находится в плавании. Свыше полувека тому, как Брюсов писал: «Если бы мне иметь 100 жизней, они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня, но и сделанного Брюсовым хватило бы на несколько жизней».